Глава третья. «Блин, Конни, где ты застряла?» Анна недовольно прищуривается. «Мы бы позвонили тебе уже раз 10, если бы у тебя, как у любого нормального современного человека, был мобильник». «Как хорошо, что у меня его нет», — радуется Конни. «Во всем есть свои плюсы». Ухмыльнувшись, она защелкивает замок на велосипеде. С тех пор, как Анна получила на день рождения собственный мобильный телефон, она только о нем и говорит. Иногда Конни, не обладая таким чудом техники, чувствует себя пещерным человеком. «Не драматизируй из-за пары минут», — говорит она Анне. «Я же предупреждала, что задержусь. Билли и Дина уже приехали?» «Они наверху и заняли нам один компьютер». Анна тащит Конни в библиотеку. Компьютеры находятся на втором этаже. Девочки поднимаются по широкой лестнице и обходят несколько высоких книжных шкафов. Конни слышит смех Билли издалека. «Неужели английская школьная система образования такая смешная?» — удивляется Конни. «Навряд ли», — хихикает Анна. «Скорее, хорошее настроение Билли связано с нашими соседями. Они особенные». Конни хмурится. «Особенные соседи? Что Анна имеет в виду?» Обогнув последний шкаф, отделяющий зону с компьютерами от остальной части библиотеки, она наконец-то видит, на что намекала Анна. Перед одним из компьютеров сидят два блондина. Они хохочут, смотря в мигающий монитор, и между делом приветствуют Конни. «Привет, Конни!» — говорит один из парней, другой только машет рукой. «Пауль, Филипп!» — восклицает Конни. «Что вы тут делаете?» «Делаем домашнее задание по английскому», — отвечает Филипп. Он небрежно откидывается на спинку стула. «А ты что подумала?» Он выглядит так невинно, что Конни с трудом сдерживает улыбку. «Эй, Конни, наконец-то ты пришла!» Билли высовывается из-за разделительной перегородки между компьютерами. «Не верь им. Они смотрят какие-то глупые видеоролики. Что-то типа «Самый большой беспорядок в мире». Дина появляется рядом с Билли. «Мы совершенно не можем сконцентрироваться», — возмущается она. «В библиотеке положено вести себя тихо». Пауль и Филипп заливаются громким смехом. «Вы скоро закончите?» — спрашивает она, нахмурившись. «Или собираетесь весь день ерундой страдать?» Пауль втягивает голову в плечи. «Боже, ты говоришь, как моя мать!» — бормочет он. «Без паники, мы скоро уйдем. Потехи время, а делу час». Филипп улыбается Конни. «Так ведь говорят?» «Нет, не так», — улыбается Конни. Потом отворачивается и садится между подругами на последнее свободное место. «Мы уже начали», — говорит Дина. «У многих британских школ очень классные интернет-страницы. Жаль, что они все на английском». «Не беда», — отзывается Конни. «Мы справимся». Билли протискивается между подругами и пододвигает к себе клавиатуру. «У немецких школ тоже неплохие сайты, на которых есть информация о школьном обмене». Вскоре девочки с головой погружаются в работу. Анна держит на коленях тетрадь и делает конспект. Конни бросает короткий взгляд через перегородку. Пауль и Филипп внимательно изучают страницу британского информационно-туристического центра. Филипп отрывает взгляд от монитора и подмигивает Конни. «Несчастные!» — неожиданно восклицает Анна. Конни вздрагивает. «Что? Кто?» Анна поправляет очки. «В Англии дети идут в школу в возрасте 5 лет. Ты знала об этом?» «Нет». Конни качает головой. «Обязательно запиши это». «И они обязаны носить униформу», добавляет Билли. «Мальчики — брюки, белую рубашку, галстук и темный жакет. Девочки — белую блузку с галстуком и плиссированную юбку». Билли передергивает плечами. «Плиссированные юбки! Какой ужас! Представьте, если бы нас заставили носить униформу!» «Обойдемся!» — смеется Конни, вглядываясь в монитор. «Тут сказано, что большинство школ в Великобритании общеобразовательные, а также полного дня. Уроки начинаются в 8 утра и заканчиваются только в 4 после полудня. Уф, это должно быть утомительно!» Анна кивает, делая заметки. «Но при этом британская система считается одной из лучших в мире». Конни, Билли и Дина переглядываются. Анна похожа на учительницу. «Что случилось?» — спрашивает она, подняв голову. Анна выглядит сбитой с толку. Ее ручка застыла в воздухе над тетрадью. «Нет, ничего», — смеется Билли. «Продолжай». Собрав достаточно информации, подруги решают побаловать себя Кока-Колой. «Мы заслужили награду», — говорит Конни и интересуется у ребят. «Присоединитесь к нам?» «Еще спрашиваешь». Филипп встает и потягивается, пока Пауль выключает компьютер. Кафешка при библиотеке набита битком, но им удается найти свободный столик у окна. Филипп приносит еще два стула. «Вы уже знаете, сможете ли принять гостей из Англии?» — спрашивает он, пробегая взглядом меню с напитками. Конни качает головой. «Мои родители решат сегодня вечером. Скрестите за меня пальцы». «Мои против», — печально говорит Дина. «Ну, другого я и не ожидала». «Не переживай», — утешает Билли. «Мы точно приютим кого-нибудь. А ты помнишь, да? Половина моей англичанки твоя». «Мои родители тоже согласились», — ухмыляется Пауль. «Это будет круто. Я смогу играть в футбол против настоящего англичанина. Может, мы даже национальные команды сформируем и устроим футбольный турнир, а потом...» Филипп не дает ему договорить. «Эй, ты думаешь, что все парни в Англии интересуются футболом? Это вряд ли». Когда появляется официантка, он заказывает для всех Кока-Колу. «Как бы то ни было, мы тоже примем у себя одного школьника. А еще папа сказал, что если будет туго с распределением и не будет хватать мест, то даже двух». «Двух?» — поражается Конни. Она знает, что после развода родителей Филипп живет с отцом на их большой вилле, но принять сразу двух англичан? «Везет тебе», — бубнит Дина. Филипп скромно отмахивается. «У нас большой дом», — говорит он. «И мой отец весьма великодушен в таких вещах». Подходит официантка с большим подносом и раздает напитки. Филипп поднимает свой стакан. Кубики льда тихо звенят. «Ну?» — торжественно объявляет он. «За англичан!» Когда Конни возвращается домой, ее родители сидят на террасе и о чем-то разговаривают. Конни подходит к ним. «Мы обсуждаем программу по обмену», — поясняет мама. «Класс!» — отзывается Конни, присаживаясь рядом. «И?» — папа кидает на нее веселый взгляд. «А ты что думаешь по этому поводу?» «Я была бы счастлива, если бы вы согласились», — отвечает Конни. «Госпожа Линдман сказала, что такой обмен помогает усовершенствовать иностранный язык. Ах, я же совсем забыла сказать!» Широкая улыбка появляется на ее губах. «За контрольную по английской грамматике я получила твердую четверку». «Ой, как здорово!» — радуется мама. «Ну, если у тебя все так хорошо с английской грамматикой...» — растягивает слова папа. «То не нужна тебе никакая англичанка в помощь». Конни вздрагивает. «Она же совсем другое имела в виду». «Все не так!» — возражает она. «С носителем языка можно много болтать, узнать разговорную речь, сленг и тому подобное». «Разговорную речь? Ах, вот оно что!» Папа улыбается. «Хватит мучить ее», — вмешивается мама и добавляет. «Мы согласны». «Ура!» Конни вскакивает и, ликуя, прыгает вокруг стола. Якоб выходит на террасу. «Что здесь происходит?» — спрашивает он с подозрением. Младшая сестра Пауля стоит рядом с ним. «Уверена, что у вас остановится школьник из Англии», — говорит она. «Пауль также вопил, когда мама с папой согласились». «Серьезно?» — Якоб удивленно распахивает глаза. Конни обнимает маму, потом папу. Она сияет. «Вы лучшие!» Она задыхается от восторга. «Я схожу с ума от счастья!» «Мы тоже счастливы», — говорит мама. Папа сразу согласился. «Конечно!» — кивает папа. Конни несется в гостиную, хватает телефон и набирает номер Анны. Подруга берет трубку, когда Конни падает на кровать в своей комнате. «У нас остановится одна девочка!» — кричит она в трубку, не позволяя Анне произнести ни слова. «Здорово, поздравляю!» — восклицает она. «Билли уже знает?» «Нет, я хотела сначала тебе сказать!» «Круто!» — говорит Анна. — До завтра! Конни вешает трубку и набирает номер Билли, но слышит короткие гудки. Занято. Ну ладно. Конни гладит кота Мяфа, который громко мурлыча трется о нее головой. Расскажу завтра. Она кладет телефон на прикроватную тумбочку и выдвигает верхний ящик. Под книжкой в мягкой обложке, несколькими резинками для волос и всякими безделушками лежит ее личный дневник в красно-белую полоску и ручка с ракушками, которую она купила во время последних каникул. Конни вытаскивает дневник и ручку и ложится на живот. Мяв прижимается к ней. Он немного мешает писать, но с ним под боком так уютно. Довольная Конни открывает свой дневник. «О, Боже!» — думает она. «Как же волнительно!» Вот что Конни записала в дневник. «Сегодня просто суперский день. Ко мне приедет школьник из Англии. Может, это даже будет школьница, пока точно не знаю. Но, наверное, я бы хотела, чтобы это была девочка. Тогда мы могли бы стать хорошими подругами, как мама и Клэр из Франции. Это было бы здорово. В любом случае, я дико рада и не могу дождаться, когда же приедут англичане. Надеюсь, они более или менее нормально говорят по-немецки. Мой английский пока далек от идеала, но я получила 4 по-английскому. Это точно хороший знак».